Элемент третий. Будьте верны своей цели. Вы повысили уверенность в себе и наладили отношения с другими. Вместе эти два элемента обеспечивают устойчивую платформу для вовлечения окружающих в работу по достижению глобальной цели. Теперь каждый может показать лучшее, на что он способен, чтобы внести свой вклад в создание чего-то большего. Иметь значимую цель важно не только для эффективного управления, но и для качественной жизни. Цель — это то, что придает смысл вашей жизни и жизни окружающих. Часть первая этого раздела поможет вам обрести страсть. Что стоит того, чтобы вы направили на это всю свою энергию? Что наполняет вас смыслом и дает наилучшее применение вашей уверенности в себе и в отношениях с другими? Вы узнаете, как перевести свою страсть в четкое стремление и расставить акценты, чтобы вы могли ясно и убедительно выражать свои идеи, двигаться в самом важном направлении, а также определить процесс, который направит вашу энергию к этой цели, и придерживаться его. В части второй вы познакомитесь с практическими подходами и приемами, позволяющими формировать личную ответственность и вдохновлять на достижение глобальной цели. Вы узнаете, почему так важно вовлекать людей на раннем этапе и как правильно вести себя потом, чтобы они довели начатое до конца и ощутили свой вклад в конечный результат. У вас сформируется образ мышления и навыки, которые позволят вдохновить окружающих на проявление их лучших качеств и совместные усилия по достижению важной для вас глобальной цели.